Валь. Привет, как жизнь? Ничего. Как подарки, которые мы вчера принесли? Хорошие, понравились, спасибо. А что там было, помнишь? Да не совсем помню. Много чего было. Вафли, шоколадные, вода, это, кола. Валь, два батона здоровых. Это я купил. И да. Ну, я, ну, с ребятами все скинулись дружно, мы купили. Мы вчера, помнишь, вдвоем-то приходили. Ага, видела. А в чем я был, помнишь? Да, ну, нет, не запомнила. Валя, а почему ты так испугалась? Мы стояли, а ты дверь резко открыла и закрыла. А вы что-то фотографируете? Ну, мы просто хотели, чтобы тебе с Петей какой-нибудь стих прочитать ко дню рождения, и чтобы как бы твою улыбку видеть, а в итоге ты все испортила нам. Ну, вы что-то фотографировали, аппарат у нас ставили. Ну, мы как бы хотели снять, мы хотели стих прочитать тебе, чтобы ты обрадовалась, и на видеокамеру, такое как поздравление. Угу. А ты взяла и дверь закрыла. А почему, зачем? Ну, я не хотела, чтобы меня фотографировали. Ну, давай мы в следующий раз не будем тебя фотографировать, ну, просто мы с тобой побеседуем, ну, вот туда, на лестничную клетку спустимся и побеседуем. Да нет, я не люблю беседовать. Ну, Валь, ну мы же так старались. Ну, ты... А, кстати, а почему ты, когда несла пакеты в квартиру, ты так кричала «охуели»? Нет, я так не говорила. Говорила, мы все слышали. Не-не-не-не-не-не. Ты так даже нас особо не поблагодарил. Ты что-то какая-то нерадостная была. Вот. Благодарила, даже воздушный поцелуй послал, ты забыл. Ну да, из окна мы видели. И из окна и на площадку воздушную поцелуй посылала. А ты все неправильно понял. Не, ну просто мы когда там внизу стояли, мы слышали, когда ты пакеты несла и так охуели, так шепотом прям говорили. Нет, я так не говорила и ничего я не шептала, тебе послышалось. Ну ладно, мне, наверное, действительно послышалось. Кстати, видела телефон-то мы тебя купили? А? Телефон видела? Конечно. Как, установила уже новый телефон? Нет, еще не установила. Я не умею устанавливать. Вот племянница умеет устанавливать. И Русланчик, да? Я не умею устанавливать. Валь, ну когда в следующий раз мы придем, давай ты не будешь такая зашуганная, хорошо? Такая? Такая зашуганная, как вчера. Засуганная какая-то. Не, ну такая испуганная была, сразу дверь закрыла. А, испуганная. Да. Да я не очень была испуганная. Не, ну ты там прямо так резко дверь закрыла. Мы хотели с тобой поболтать, тебе стих прочитать в честь дня рождения. Да ты на бумажке его напиши, стих, да пришли. Кстати, тебе понравился журнал, который мы тебе купили, про Киркорова? Ой, я еще не читала. А почитай. Кстати, как пакеты тяжелые были? А? Пакеты тяжелые были? Тяжелые. Много чего подарили, спасибо. Мы тебе еды купили на 1350 рублей. Правда? Да, мы даже чеки туда положили. Да? Угу. Ой, чек-то я не видела. Ну, он там где-то в пакете мы его положили туда. А, угу. Ну, так вот собрались, как бы, люди, и скинули. Сложились, ага. И скинули себе и телефон купили, и еды купили. Короче, теперь старуха крутая стала. Да, покрутела. А ты вчера так в таком красном сарафане, так при параде была, да? Я в красном сарафане? Ну ты вышла такая в красном сарафане или красное платье, какое-то такое было. Нет, у меня платье коричневое было, а этот Наверное, жукет красный был. Ну, в общем, Валь, тебе подарки понравились, да? Понравились, спасибо. Ладно, Валя, а то у меня деньги на телефоне кончаются. Давай, удачи тебе. И с днем рождения. Спасибо.